Фигаро здесь, Фигаро там. Великий драматург, автор «Женитьбы Фигаро» и «Севильского цирюльника» Пьер Агюстен Карон де Бомарше, 1732-1799 годы жизни, исполнял секретные поручения при английском и испанском дворах. Как всякий выдающийся человек, да еще и с выраженной авантюрной жилкой, Бомарше имел множество недоброжелателей, в чем так не обвиняли писатели. И в мошенничестве, и в том, что он отравил трех жен, даже сына. «Я лучше, чем моя репутация», — говорил драматург. К жене Бомарше не испытывал пылких страстей, но уж точно не травил, а умершего во младенчестве сына горячо любил и очень по нему горевал. Основная же часть шпионской деятельности драматурга стояла в борьбе с вражеской пропагандой. Хотя Бомарше и не был избран в число бессмертных членов Французской академии, имя свое он все-таки обессмертил гениальными комедиями. Помимо литературных талантов, этот человек был наделен обаянием, проницательным умом, музыкальностью и ораторским даром, а также умением заводить нужных друзей. Иначе как бы из семи часовщика он сумел оказаться при дворе Людовика XV, даже стать его доверенным лицом, выполняя деликатные поручения за границей. Кроме того, в результате двух браков этот ловкач получил большое состояние, присоединил к своей фамилии дворянскую частицу «Д». Невероятно. Но почти каждую неприятность и каждую проблему в своей жизни Бомарше ухитрялся обратить себе во благо. Почти 250 лет тому назад во дворе Парижского дворца правосудия королевским палачом были сожжены мемуары драматурга, в которых многое говорилось о произволе судебных органов. Однако Бомарше постарался придать получившему широкую огласку делу такой оборот, что судьи не решились объявить его бесчестным, то есть пораженным в правах, однако занимать общественные и государственные должности ему все же запретили. Тут он и начал успешно заниматься политикой. Впрочем, в любом деле он умел достичь совершенства. Пьер Агюстен родился в многодетной семье часовщика. Поначалу обучался ремеслу своего отца. И что же, парниша изобрел так называемый анкерный спуск часового механизма, что позволяло делать карманные часы плоскими, значит, носить их на руке. Правда, придворный часовщик Лепот присвоил это изобретение себе. Бомарше принялся судиться и стал получать придворные заказы. Познакомился с королевскими дочерьми и начал обучать их музыке и тому, что сейчас мы назвали бы драматическим искусством. Первое поручение деликатного свойства было связано с семейным делом. Сестра Бомарше, жившая в Мадриде, стала жертвой обмана со стороны некоего сеньора Клавихо, который собирался на ней жениться, но не выполнил свое обещание. Чтобы помочь сестре, Бомарше отправился в Мадрид. Его безродного, но испеченного дворянина принял король Испании. Его величество заставил сеньора Клавихо сделать предложение обманутым 34-летней девице. Но по настоянию брата она сама отказала жениху. Позже выяснилось, что Бомарше обсуждал с королем не только неприятность своей сестры. Помимо этого, по поручению Людовика XV, он беседовал на аудиенции о том, что ничего нельзя было доверить даже официальному послу. Тема этих переговоров осталась тайной. Так известно, что первое поручение Бомарше выполнил успешно. В Мадриде французский драматург познакомился с английским послом графом Рошфором. Да-да, с тем самым, которого великий выдумщик Александр Дюма, отец, сделал клевретом кардинала Ришелье в своих книгах о трех мушкетерах. Завязавшаяся дружба с Рошфором в будущем очень пригодилась Бомарше. Пьер Агюстен довольно часто судился, находя в этом своего рода развлечение. Но очередной судебный процесс он проиграл. Бомарше грозила тюрьма. К драматургу с частным визитом приехал министр полиции Сартин, посоветовал покинуть Францию, добиваясь пересмотра дела из-за передела королевства. На самом же деле отъезд Бомарше был связан с очередным поручением Людовика XV. При дворе узнали, что некий Морнат, не оставивший следа в литературе, но отлично понимавший, что известность скорее можно было добиться в результате скандала, написал и издал в Лондоне памфлеты о фаворитке любвеобильного короля мадам де Бари. Дюбари, другое написание фамилии той же дамы, название которых говорили сами за себя. Жизнь одной куртизанки на французском троне, записки публичной женщины, как потаскуха становится любовницей короля и тому подобное. Ванат собирался переправить скандальные памфлеты в Париж. Помарше отправляется в Лондон с заданием помешать этому, на что им были выданы значительные средства. И вот тут посланец превзошел все ожидания своего высокого доверителя. Он не только выкупил Морнадо весь тираж его сочинений, естественно, уничтожил его, но и завербовал своего памфлетиста, взяв с него подписку о согласии действовать в интересах Франции. Так Морнад за приличное вознаграждение стал доносить на своих вчерашних единомышленников-эмигрантов. Королю Помарше рапортовал: «Я оставил в Лондоне своим политическим шпионом автора известных вашему величеству пасквили. Он готов предупреждать меня обо всех затеях подобного рода, готовящихся в Лондоне. Этот пронырливый браконьер, из которого мне удалось сделать отличного егеря, под предлогом выполнения литературных изысканий, может, будет, прикрывая истинные мотивы, выплачивать ему определенные жалования за шпионаж и тайные донесения. Кроме того, я обязал этого человека собирать сведения о всех французах, прибывающих в Лондон, сообщать мне имена и дела их привлекши. Полагаю, что его тайные сообщения будут затрагивать также бесконечное множество других политических дел, о которых Ваше Величество будет всегда вовремя извещен мною». В этом деле Помарше помог Рошфор, к тому времени ставший министром. В дальнейшем Рошфор оказывал Франции и другие услуги. При новом короле Франции Людовике XVI положение Помарше еще более упрочилось. Его вновь отправили в Лондон с щекотливым поручением обезвредить шевалье де Озон де Бомона, дворянина и тайного агента французского двора, принадлежавшего к дипломатической сети «Королевский секрет». О, это была удивительная личность, дававшая пищу для пересудов и современникам, и потомкам. Первую половину жизни де Бомон прожил как мужчина, а вторую — как женщина. Но и в первой, мужской половине, он исхитрился в дамском обличье втереться в доверие к самой императрице Елизавете Петровне, став самым результативным французским шпионом при российском дворе. Де Бомона так никогда бы не раскрыли, не сделан этого сам. Его судьбе посвящены многочисленные художественные произведения и фильмы, в том числе роман Валентина Пикуля «Пером и шпагой». Да и он, умудрившись рассориться с своими непосредственными начальниками в французском посольстве в Лондоне, грозился обнародовать государственные секреты. Более того, к вящей радости англичан уже начал это делать, раскрывая шпионскую деятельность королевского секрета в Туманном Альбионе. Тут Помарше с блеском проявил себя в качестве переговорщика. Он добился от проштрафившегося шпиона обещания держать язык зубами в обмен на разрешение вернуться на родину и согласие французского правительства официально признать Деона женщиной. Кстати, по деньгам этот договор был для королевского двора необременителен. Деону заплатили за обновление гардероба целиком женского. Вот и все. Когда против власти британцев восстали североамериканские колонии, Помарше вновь с блеском проявил свой талант шпиона, добывая ценные сведения из Лондона. На деньги, выделенные из французской казны, он наладил поставку колонистам оружия и боеприпасов, которые шли через организованную им фиктивную фирму «Родерик Орталес и компания». И хотя англичане знали об этом, они не могли предъявить официальных претензий французским властям, так фирма была частной. За ее деятельность отвечал некто Пьер Огюстен Карон де Бомарше. Когда первый корабль с оружием должен был в глубокой тайне отплыть из Бордо, Помарше привез в порт театральную труппу и с большой помпой устроил постановку своей комедии «Женитьба Фигаро». В том, что груз будет доставлен по назначению, Пьер Огюстен не сомневался, ведь он придумал изощренную схему, вполне в духе плутоватых и находчивых героев своих пьес. Транспорт с оружием якобы задерживали американские корсары, пока капитан вяло протестовал против разбоя. Американцы перегружали ружья и порох на свой корабль. Бомарше позаботился и о своих интересах. Вместо ящиков с оружием трюм ограбленного негацианта заполняли чаем и другим колониальным товаром, который Бомарше с прибылью продавал в Европе. Во времена Великой Французской революции Бомарше пришлось проявить недюжинные способности к выживанию, дабы не угодить под нож гильотины. Он служил секретным агентом поочередно многим вождям революции, которые сами этой гильотины не миновали. В последние месяцы своей жизни Помашесу и лечением занимался идеями воздухоплавания, пророчески записав: «Одна из самых величественных идей науки – это, безусловно, подъем тяжелых тел в легкой воздушной среде».